Внедрение пакетных перевозок на Харьковском тракторном заводе в объеме 83,5 тысяч тонн позволило получить экономию 0,4 миллиона рублей в год, высвободить 420 человек, поднять уровень механизации работ на внешних грузопотоках до 90%. После выполнения намеченных организационных мер отправление грузов по внутриотраслевой кооперации пакетами к 80-му году будет доведено до 5,7 миллиона тонн в год. Это позволит высвободить более 2000 человек и даст экономию свыше 7 миллионов рублей в год. Переход на пакетную поставку унифицированными укрупненными единицами обеспечивает комплексную механизацию работ. Затраты ручного труда на выполнение этих операций сократятся. На заводах на 700 тысяч человека смен, на базах «Союз сельхозтехники» на 1,2 миллиона человека смен. Общая экономия от внедрения пакетной перевозки только запасных частей к тракторам, автомобилям и сельхозмашинам по системе «Союз сельхозтехника» составит примерно 22 миллиона рублей в год. Развитие контейнерных и пакетных перевозок грузов в 10-й пятилетке позволит по расчетам ИКТП сократить эксплуатационные расходы на 2,2 миллиарда рублей. Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ предполагает не только внедрение контейнеризации и пакетизации, оснащение станций и портов высокопроизводительными механизмами, но и концентрацию грузовой работы на ограниченном числе технически оснащенных пунктов погрузки и выгрузки и расширение централизованного экспедиционного обслуживания предприятий и организаций. Развитие концентрации грузопотоков в более крупных пунктах является важным направлением для ликвидации ручных работ и полной механизации погрузки, выгрузки и складирования грузов. Указанные пути совершенствования средств транспортирования и условий выполнения и организации погрузочно-разгрузочных и складских операций создают благоприятные предпосылки для применения высокопроизводительной подъемно-транспортной техники. Развитие машиностроения, электроники, автоматики и других отраслей обеспечивает возможность создания новых типов погрузочно-разгрузочного и складского оборудования, имеющего высокую производительность и обеспечивающего полную механизацию и возможность автоматизации грузовых и складских операций.